тайного пришед убийство, произволением бы их убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяниями. Апеллебе Иисусе, не уподобикся правде, дара тебе приятно не принесох, когда ни деяния божественна, ни жертвы чистые, ни жития непорочного. Яко кайны мы душе каянная, всех содетелей деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие принесохом вкупе, тем же и осудихомся. Брение сдатель живо создав, вложил еси мне плоть и кости, и дыхание, и жизнь. Но творче мой, избавителю мой и судье, кающийся прими мя. Извещаю те спаси грехи, я же содеев, и души и тело моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы, разбойнически на мя возложиша. Аще согрешик спася, но вем, яко человека любец еси, наказуешь и милостивно, и милосердствуешь и тепле, слезяще зриши, и притекаешь, и яко отец, призывая блудного. Присущная Троице, во единице поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица, надежде и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся прими мя.